Глава первая. Нереальная реальность. Теорема Джона Белла поставила физиков перед неприятной дилеммой. Либо мир не является объективно реальным, либо в нем действуют сверхсветовые связи. Теорема Белла доказала глубокую истину, что Вселенная лишена всякой фундаментальной закономерности, либо фундаментально нераздельно. Стэн Гроф. За пределами мозга. За последнее десятилетие ученые пришли к убеждению, что Вселенная представляет собой некий вид непостижимой чистой энергии, обладающей собственным осознанием. В христианстве это называют Богом, в мусульманском мире – Аллахом, на Востоке – истиной. Ученые называют это физическим вакуумом. Есть и другие названия, но как бы ни называли это нечто, это просто разные метафоры, разные способы говорить об одном и том же. Этот источник всего сущего, эта сила объединяет всех и все в этом мире и является основой жизни. Магам и колдунам было известно, а сейчас уже об этом знает вся официальная наука, что эта загадочная энергия поддается воздействию намерений человека. То есть само наше ожидание чего-либо начинает воздействовать на другие энергетические системы и выстраивает события в соответствии с нашим ожиданием. Следовательно, тот самый первоисточник всего сущего, та самая сила, которая творит нашу судьбу, находится в нас самих. Но ведь это было известно с глубокой древности. Например, в Библии сказано: «Не ищите Царствие Божие ни на небесах, ни на земле райской. Оно внутри каждого из нас». А надпись на знаменитом храме, существующей уже несколько столетий, гласит: «Познай самого себя». И в дзен-буддизме есть прекрасное изречение: «Если человек ищет истину вокруг себя, то он топчет ногами то, что ищет». Так почему же человек остается глух и к мудрости древних, и к выводам современных ученых? Как получается, что, сталкиваясь с одним и тем же миром, разные люди воспринимают его столь различными способами, а причина, опять же, в самом человеке, в его отношении к тому, что он воспринимает? Получается, что, имея дело с невообразимой, богатой и сложной реальностью, люди приходят к созданию убогой модели мира, которая причиняет им боль и страдания. Давайте рассмотрим классический психологический эксперимент Постмана и Брунера, который удивительно просто отражает природу сознания. В этом эксперименте испытуемые должны были различать обычные игральные карты, среди которых были и так называемые аномальные, например, красная шестерка пик или черная четверка червей. В каждом отдельном эксперименте одна и та же карта предъявлялась одному и тому же испытуемому несколько раз в течение интервала времени, длительность которого постепенно увеличивалась. После каждого предъявления у испытуемого спрашивали, что он видел. Эксперимент считался законченным после двух правильных отгадываний, следующих одно за другим. Даже при самом кратковременном предъявлении большинство испытуемых правильно различали большинство карт. Нормальные карты, как правило, различались правильно. Что же касается аномальных карт, то они почти всегда, без видимых колебаний, воспринимались как нормальные. Черную четверку червей могли принять, например, за четверку либо пик, либо червей, совершенно не осознавая различий. Ее относили к одной из известных категорий, подготовленных предыдущим опытом. Трудно было даже утверждать, что испытуемые видели нечто отличное от того, за что они принимали видимое. По мере увеличения длительности предъявления аномальных карт, испытуемые начинали колебаться, выдавая тем самым осознание аномалии. При предъявлении им, например, красной шестерки пик, они обычно говорили: «Это шестерка пик, но что-то в ней не так, у черного изображения края красные». При дальнейшем увеличении времени предъявления колебания и замешательства испытуемых начинали возрастать до тех пор, пока, наконец, совершенно внезапно несколько испытуемых, без всяких колебаний, не начали правильно называть аномальные карты. Более того, сумев сделать это с 3-4 аномальными картами, они без труда начинали справляться и с другими. Небольшому числу испытуемых, однако, так и не удалось осуществить требуемую адаптацию используемых ими категорий. Даже тогда, когда аномальные карты предъявлялись им в течение очень длительного промежутка времени, более 10% аномальных карт так и остались неопознанными. Именно у этих испытуемых, не сумевших справиться с поставленной задачей, существовали значительные трудности личностного характера. Один из них в ходе эксперимента отчаянно воскликнул: «Не могу разобрать, что это такое. Оно даже не похоже на карту. Я не знаю, какого оно цвета. Непонятно, то ли это пики, то ли это черви. Боже мой, я уже не уверен, как выглядят пики». Изучая сознание и подсознание человека, я пришел к убеждению, что люди общаются с окружающей реальностью, по крайней мере, на двух уровнях – сознательном и подсознательном. И каждый из нас сознательно имеет дело не непосредственно с миром, а с некоторой моделью мира, в то время как подсознание воспринимает реальность таковой, какая она есть. Наш подсознательный разум – великий иллюзионист, который по соответствующим правилам выстраивает перед нами великую иллюзию. Он создает наш мир, точнее мирок, защищает нас от хаоса Вселенной, отбирая для нашего восприятия только то, что считает нужным и безопасным. Но выполняя созидательную и защитную функции, он непроизвольно превратился для многих в тюремщика, ведь именно наш разум не позволяет нам выйти за границы сотворенного мира. Он постоянно придумывает разные ухищрения, часто используя страх, чтобы убедить нас в том, что та иллюзия, которую он нам преподносит, и есть сама реальность. В один из крупных столичных зоопарков привезли белого медведя. Вольер для него еще не был готов, и пока он строился, медведь находился в небольшой клетке. В течение нескольких месяцев он ходил по клетке, делая 3 шага в одну сторону и 3 шага в другую. Когда все было готово, решетку убрали, но медведь по-прежнему делал 3 шага в одну сторону и 3 шага в другую. На Земле нет и 2 людей, чьи отпечатки пальцев совпадали бы полностью. Также нет и 2 людей, жизненный опыт которых полностью повторялся бы. Даже жизнь однояйцевых близнецов в чем-то различается. Другими словами, каждый человек живет в своем мире и создает свой уникальный мир. Каждый из нас с самого рождения под воздействием родителей, взрослых, учителей, окружающей среды конструирует свою реальность, свой мир. Если у вас есть дети, то вспомните, как вы навязывали им свое описание мира, объясняли им, что плохо, что хорошо, что можно делать, чего нельзя. То же самое делали с нами бабушки и дедушки, учителя и другие взрослые. В итоге ваш ребенок сформировал свое описание мира, которое в чем-то похоже, а в чем-то отличается от вашего. И ваши родители поступали с вами так же. Все люди вовлечены в этот процесс. И нельзя сказать, хорошо это или плохо, что нас с детства учили воспринимать реальность каким-то особым человеческим способом. Этот процесс просто необходим в силу того, что, вовлекаясь в него, мы чувствуем себя спокойнее. Но мы настолько увлекаемся этим занятием, что забываем одну очевидную истину. Между самой реальностью и нашим миром существует огромная разница. Мы с детства создаем модель мира, модель реальности, в которой живем всю свою жизнь, пытаясь эту модель как-то улучшить. И нет плохих или хороших моделей. Вопрос в том, насколько модель жизнеспособна и полезна. С одной стороны, наша модель помогает нам пользоваться всеми благами, которые за множество веков накопила человеческая цивилизация, а с другой создает ограничения, укрепляя в нас веру в то, что наша далеко не совершенная модель и есть сама реальность. И этот самообман уводит нас далеко от действительности и порождает состояние неудовлетворенности. Есть один парадокс. Ведь мы действительно живем в реальности и подсознательно воспринимаем ее таковой, какая она есть, как нечто прекрасное, непостижимое, непознаваемое, но осознаем всего лишь модель этой реальности, на создание которой тратим всю нашу жизнь и энергию. Показать это можно множеством способов, но сначала сделаем некоторые выводы. Итак. Вселенная, реальность, действительность, Бог, мир, представляет собой непостижимую силу, энергию, обладающую осознанием. Человеческое сознание есть всего лишь часть вселенского божественного осознания. Мир непостижим и загадочен. Человек должен относиться к миру и к себе как к загадке. Наш подсознательный разум создает модель мира, в котором живет наше сознание. Другими словами, наше сознание находится в роли наблюдателя и оценщика тех событий, которые нам предоставляет наш подсознательный разум.